Глава 16. Я придерживала табурет, состоявший на нем Вероникой, чтобы та могла выдрузить ангела на макушку рождественской елки в столовой. Я очень надеялась, что никто не заметит, что у ангела отсутствует половина волос из желтой пряжи и одно из фетровых крыльев. И все благодаря Саре, которая приняла это елочное украшение за игрушку для жевания. Я понятия не имела, как она до него добралась. После того, как она заметила его в столовой, я была вынуждена положить его в закрытую коробку. Но ангел непонятным образом сумел-таки пробраться в ее кроватку. Может, это Луиза посмертно дала выход своему инстинкту снисходительной бабушки? «Идеально», — сказала Вероника, слезая с табурета. «По-моему, все рождественские деревья выглядят прекрасно, но это, пожалуй, самое красивое». Я отступила, любуясь эффектом свисающих с сосновых веток кукол ручной работы, нитей попкорна и гирлянд сосновых шишек. «Мои руки такие короткие. Я рада, что вы были здесь и повесили украшения на верхние ветви». Вероника улыбнулась, но глаза ее были грустными. К 17 годам Андриэнна была ростом 5 футов 11 дюймов. Ей всегда поручали украсить елку или просили что-то достать с верхней полки. Все думали, что она играет в баскетбол или волейбол, но она совсем не была спортивной. Предпочитала читать и играть на пианино. Это было и вправду обидно. Такой рост и потрачен зря. «Представляю», — сказала я, внезапно уловив в воздухе вокруг нас запах духов ее сестры. Сделав вид, будто продолжаю рассматривать елку, я натужно пыталась решить, должна ли я что-то сказать. «Я... когда я была в вашем доме и делала снимки для Софи, я случайно оказалась на чердаке». Вероника без удивления посмотрела на меня. Мы как будто бросали друг другу вызов, чтобы увидеть, кто сможет притворяться дольше, что не видит стоящего посреди комнаты слона. «Знаю, Майкл мне сказал, он думал, что вы собираетесь сфотографировать только первый этаж». «Я тоже так думала, но ваш дом такой красивый. Я просто не могла остановиться. Надеюсь, вы не возражаете, что я такая любопытная». Вероника покачала головой. «Нисколько. Надеюсь, вы получили все, что вам нужно». Она не сводила с меня глаз, и я поняла, она говорила не о фотографиях. «Думаю, да». Я умолкла, но все же не могла не ощущать необходимость сказать больше. Я нашла коробку с вещами Андриэнны. «Я знаю. Я заметила, что ее маленькая подушечка в форме сердечка пропала. Мои щеки залила краска. Не знаю, зачем я ее взяла, просто я запаниковала, когда услышала, как в парадную дверь вошли Майкл и Линси, и на тот момент это казалось логичным поступком. Подождите секунду, я пойду и принесу ее». «Нет, прошу вас, не надо. Думаю, Андриэнна хотела, чтобы она была у вас. Если только у вас нет привычки брать вещи из чужих домов». Она улыбнулась, чтобы я не обиделась. «Нет, обычно нет. Я просто ощутила необходимость положить ее в сумочку». Я на миг закусила губу и поправила нить попкорна и сосновых шишек. Мне хотелось вытащить линейку и постараться, чтобы они были нанизаны через равные промежутки, но я подавила в себе этот порыв. Джек сказал, что это единственный способ стать лучше — бороться со стремлением к точности, если только я не хочу стать механиком Формулы-1 или нейрохирургом. «Эта подушка была важна для Андриэнны». Вероника улыбнулась. «Да, наша мама сделала ее перед тем, как Андриэнна поступила в колледж. Мама сказала, что хочет, чтобы Андриэнна помнила, что ее любит». Сильный запах духов защипал мне глаза, я заморгала, стараясь сдержать слезы. «Бедная ваша мама», — сказала я, подумав о Ноле. «Что бы я чувствовала, если бы с ней что-то случилось? Мне было страшно это даже представить. Мы все, конечно, были убиты горем, но особенно наша мать. Не думаю, что она по-настоящему оправилась от утраты». Вероника неожиданно улыбнулась. «Была еще одна коробка, которую мы забрали из ее комнаты в общежитии, полная одежды, которую она сшила. Андриэнна хотела быть модельером с самого детства. Она всегда шила одежду для мамы, меня и большинства своих подруг. Она невероятно ловко умела обращаться с иглой. Зная, что Андриэнна это одобрила бы, я пожертвовала одежду женскому приюту. «Как странно», — она не договорила. А когда молчание затянулось, я спросила. «Что именно?» Вероника пожала плечами. «Как вы сказали, вы ощутили потребность взять подушку в форме сердца?» Я почувствовала то же самое, когда увидела эту коробку с одеждой. Как будто Андриэнна шепнула мне на ухо. «Наверное, так и было. Чуть не вырвалось у меня. Кулон все еще у вас, верно?» — спросила Вероника. Я не могла сказать ей, как заново обнаружила его, поэтому просто кивнула. «Я хотела попросить вас о нем», — сказала она, все еще глядя на елку. Но подумала... Она на миг умолкла, подняла руку и потрогала деревянного щелкунчика, одетого в красный мундир британского полка. «Но я подумала, что пока он у вас, есть шанс, что вы согласитесь нам помочь». «Нам?» — Вероника посмотрела мне в глаза. «Андриэне и мне. Майкл хочет, чтобы я просто все забыла, но я не могу так дальше жить». Она понизила голос почти до шепота. «Я все время чувствую, что она рядом со мной. Не думаю, что она успокоится, пока мы не узнаем, что с ней случилось, пока виновный не будет наказан. А значит, я не имею права сдаваться. Просто детектив Райли не смог найти ничего нового, несмотря на кулон и то, что тот мог означать. Мы вернулись к тому, с чего начали. До того, как я нашла эту коробку». Она пожала плечами, но я услышала в ее голосе неуверенность. «Вы моя последняя надежда. Я не знаю, куда еще мне обратиться». Я снова повернулась к елке, рассматривая игрушку в виде гнезда малиновки, в котором лежало единственное яйцо, сделанное из деревянной пуговицы. Мои щеки горели, как будто Вероника только что отчитала меня, что, полагаю, она по-своему и сделала. «Итак», — сказала я, — «чисто гипотетически, будь я ясновидящей, что бы вы попросили меня сделать?» «Гипотетически, будь вы экстрасенсом, я бы попросила вас спросить у Андриэны, кто ее убил». Я на миг задумалась, вспомнив призрака, которого я запечатлела на свой телефон, когда фотографировала обстановку ее дома. Но я не хотела ее пугать. Я помолчала, пытаясь подобрать правильные слова, и, откашлившись, сказала: «Судя по тому, что мне говорили, так никогда не бывает. Живые и мертвые как будто по-прежнему говорят на одном языке, но используют совершенно другой диалект. А еще есть задержка во времени. Помните, как раньше, до изобретения волоконной оптики, мы говорили по междугороднему телефону, когда один человек задавал вопрос, а к тому времени, когда другой человек его слышал, он уже начинал задавать свой? Так что нет, это никогда не бывает так просто». Типа взять и спросить. Я едва не упомянула гессенского солдата, который когда-то приходил в дом моей матери на Легар-стрит. У меня с ним бывали полноценные беседы, и я не понимала, как такое возможно, пока мать не объяснила мне, что при жизни он, должно быть, тоже мог общаться с духами. Но я не могла сказать этого о Веронике, ведь, по идее, я не умела разговаривать с мертвыми. Я поняла, что Вероника смотрит на меня. «Да, я это слышала», — быстро сказала я. «И часто духи недостаточно сильны, чтобы передать сообщение целиком. Им требуется много энергии, чтобы их кто-то увидел или уловил их запах», — едва не добавила я. «Затем они должны найти способ, как можно быстрее передать сообщение, что обычно длится всего секунду. Вот почему так много сообщений с той стороны кажутся зашифрованными. Просто они очень быстро произносят то, что хотят сказать». «То есть вы их слышали?» Я кивнула. «Да. В таком случае я бы попросила вас быть начеку и обращать пристальное внимание, когда она передаст вам сообщение. Например, заставит вас подняться на чердак, куда вы не планировали идти». «Допустим, я это сделала, и мне каким-то образом удалось выяснить, кто это сделал с Андриэнной. Как бы вы поступили?» Я бы сообщила детективу Райли и исключила любое упоминание вашего имени в связи с раскрытием дела 20-летней давности. Я никогда не смогу найти слов, чтобы выразить мою благодарность, но обещаю, что никогда не оставлю попыток». В глазах у меня защипало, и я быстро моргнула. «Приятно слышать. Так вы мне поможете?» Мы обменялись взглядами, и я сглотнула. «Будь я ясновидящей, мне было бы очень трудно отказать». Не знаю, что она сказала в ответ, потому что ее слова заглушил громкий стук. Кто-то колотил во входную дверь. Я поспешила открыть ее и тотчас пожалела об этом. На крыльце, взбудораженная и слегка взлохмаченная, в ее случае это была одна выбившаяся прядь, и чуть съехавший на бок розовый бант, стояла Ребекка. В руках у нее была настольная серебряная рождественская елка, увенчанная ослепительной звездой и украшенная гирляндой из розовых перьев. Я отступила, впуская ее вместе с елкой в вестибюль. «Не понимаю, почему ты не можешь починить звонок на двери, Мелани? Я все звоню и звоню, и замерзаю на улице. Ты забыла, что я собиралась прийти?» Странно. У Вероники он сработал. И да, я забыла. Мы с Вероникой все утро были заняты украшением всех каминов, и еще мы только что закончили украшать последнюю елку в столовой. Ее накрашенные розовой помадой губы обиженно надулись. «Но Софи сказала, что я могу поставить мою елку в столовой!» Сделав вид, что задумалась, я покачала головой. «Нет, я почти уверена, что она сказала в прачечной, поскольку елка настольного размера, мы подумали, что лучше всего она будет смотреться на стиральной машине». Она снова поджала губы. «Мы с Марком жертвуем на это мероприятие кучу денег. Хотелось бы думать, что это дает мне некий бонус». «Разумеется», — мягко сказала Вероника, «забирая у Ребекки уродливое дерево, чтобы моя кузина могла снять розовую шубу из искусственного меха. Вот почему мы поставим вашу елку в прачечную. Она станет центральным элементом, поскольку там не будет никаких других украшений, которые бы затмили ее красоту». Я хотела поблагодарить Веронику за то, что она не упомянула, что это будет единственный рождественский предмет в прачечной лишь потому, что туда вряд ли заглянет кто-либо из гостей. «Спасибо», — сказала Ребекка, слегка успокоенным тоном и, повернувшись к Веронике, добавила. «У меня есть целый мешок украшений в виде маленьких собачек, которыми я украсила свою машину. Если хотите поставить в прачечную елку, я схожу за ними, а вы затем поможете мне повесить их на нее». «Конечно», — сказала Вероника, и я восхитилась ее способностью держаться спокойно и не закатывать глаза. «И, пожалуйста, еще раз поблагодарите вашего мужа за щедрое пожертвование школе Эшли Холл. Я уже разговаривала со школой, и поскольку я знаю, что Мелани в это время года безумно занята работой и своими семейными обязанностями, я сказала, что буду рада принять у себя дома съемочную группу, когда наступит моя очередь проводить рождественский ужин. Так что им не придется беспокоить Мелани. Вы можете ему это передать?» Она широко улыбнулась и направилась прочь. «Конечно», — пробормотала Ребекка, и когда Вероника исчезла в задней части дома и была вне пределов слышимости, взяла меня за руку и спросила. «Как дела у Нолы?» Я напряглась. Физически с ней все в порядке. Что касается душевного состояния, она говорит, что больше никогда не сядет за руль. Особенно после того, что сказал ей этот ужасный Харви Бекнер. «Я знаю». Ребекка заговорщически наклонилась ко мне. «Мне он тоже не по нутру, но Марк пишет сценарий, потому что никто другой не способен рассказать эту историю». «За исключением Джека», — язвительно перебила ее я. «Возможно, но в любом случае Марк работает над сценарием, а Харви по-прежнему требует больше секса, насилия и всего прочего, чего не было в оригинальной книге. Он хочет показать любовную сцену между Джозефом Лонго и Луизой Вандерхорст». «Что?» — ужаснулась я. «Она же любила своего мужа. Этого никогда не было. Никогда. Это просто ужасная выдумка и искажает всю историю. Знаю, знаю, бедный Марк. Он и вправду угодил между молотом и наковальней, да? Что-что? Переспросила я, уверенная, что ослышалась. Ты говоришь, что Марк здесь жертва? Круглые голубые глаза Ребекки медленно моргнули. Я лишь говорю, что Харви ведет себя неразумно. Книга Марка сама по себе безупречна. Ведь иначе она не попала бы во все эти списки бестселлеров, верно? Я не знаю, почему Харви требует так много изменений, но в любом случае я беспокоилась о Ноле и рада слышать, что ей уже лучше. По крайней мере, до тех пор, пока в январе не приедут съемочные группы, чтобы приступить к съемкам фильма. Мне кажется, она расстроена этой сделкой даже больше, чем мы с Джаком. Она думает, что это ее вина. Это глупо. Просто скажи, что рано или поздно это случилось бы. Марк всегда добивается своего. Неужели? Сказала я, сложив на груди руки. Потому что он сказал мне, что станет владельцем этого дома. Я не знаю, зачем ему этот старый скрипучий дом, но если он говорит, что его хочет, рано или поздно он его получит. Я подождала мгновение, чтобы она осознала, что только что сказала мне. «Надеюсь, ты понимаешь, что говоришь о моем семейном доме». «Разумеется. Но ты ведь никогда его не хотела, помнишь? Разве не ты называла его жерновом на шее?» «Да, но это было до того, как я вышла замуж за Джека, и до того, как Нола переехала к нам, и у нас родились близнецы». «Похоже, Ребекку это не убедило». «Все, что я знаю, так это то, что ты никогда не хотела этот дом». Что ты всегда ненавидела старые дома. Это единственная причина, почему я не спорю с Марком по этому поводу, потому что знаю, вы оба именно этого и хотите. Я была так зла, что не смогла найти слов, чтобы возразить. Должно быть, она приняла мое молчание за согласие, потому что снова взяла меня за руку и сказала: «Мне приснился еще один сон». О том, что с Джеком случилось что-то плохое, я начинаю думать, что ты все это выдумываешь лишь за тем, чтобы мы больше не спорили с Марком. Нет, это было не о Джеке. Она так пристально разглядывала меня, что я была вынуждена отступить назад. Он был обо мне. Ребекка быстро покачала головой. Нет, он был о Ноле. Мои желудок и сердце сжались. Ноле? Да, по крайней мере, я почти уверена, что это была она. Это была девушка, примерно ее возраста, и Нола — единственный человек, кого я знаю, кто подходит под это описание. Поэтому я предположила, что это была она. У нее на шее... Ребекка в защитном жесте протянула руку к шее. У нее на шее была веревка. У меня перехватило дыхание. Я тоже машинально схватилась за шею, как будто желая убедиться, что там ничего нет. Ребекка похлопала меня по запястью. «Знаю, такое неприятно слышать. Но еще я знаю, что со временем ты поймешь, что это значит, и защитишь ее. Я дам тебе знать, если вдруг увижу какие-нибудь новые сны». Она сверкнула ослепительной улыбкой. «А сейчас...» Я принесу из машины эти великолепные украшения и помогу Веронике установить мою елку. Это будет самая красивая елка в доме, если не во всех домах. Я проводила ее взглядом, затем еще с минуту постояла в вестибюле, глядя на закрытую дверь. Я слышала, как около часа назад Нола пришла из школы. Мне внезапно захотелось увидеть ее, убедиться, что с ней все в порядке. Перешагивая сразу через две ступени, я поднялась по лестнице. К моему удивлению, дверь в ее комнату была открыта, а изнутри доносились голоса. Заглянув в комнату, я обнаружила Нолу, сидящей на кровати, с очень большой и очень толстой книгой на коленях и раскрытым ноутбуком. Три наших пса сидели у ее ног и наблюдали за ней. Грека стоял у стены между окнами, как обычно, безупречно одетый, в рубашке и при галстуке. Его костюмный пиджак был аккуратно повешен на стол, рукава рубашки были закатаны, а сам он, похоже, рассматривал десяток пятен краски на стене. Увидев меня, он улыбнулся, затем вновь хмуро посмотрел на стену. Кто бы знал, что существует столько оттенков серого? «Я думала, их всего 50», — сказала Нола с ухмылкой. «Тебе не положено знать об этой книге», — строго сказала я. «А что? Была книга? Я знаю только о фильме». «Более того, их даже несколько. И того, и другого. Может, нам все же стоит отправить тебя в монастырскую школу в Ирландии, о которой постоянно твердит твой отец?» «Но тогда ты будешь слишком по мне скучать». Она улыбнулась мне и вернулась к своему ноутбуку. Я встала рядом с Грека, стараясь не обращать внимания на сундучок для драгоценностей с его открытой крышкой, открытыми дверцами и выдвинутыми ящиками. «Я думала, серый — это просто смесь черного и белого». «Иногда», — подтвердил он и наклонил голову. «Но при другом свете некоторые оттенки могут показаться скорее синими, зелеными или бежевыми. Мисс Нола предпочитает строгий черно-белый серый цвет. И моя работа — сделать так, чтобы именно он попал на стену». Я посмотрела на Нолу, та что-то читала на своем ноутбуке. «Почему ты здесь, Нола? Разве у тебя в гостевой комнате нет хорошего эргономичного письменного стола и удобного кресла?» «Есть», — ответила она, не поднимая головы. «Но Грека здесь, а он эксперт по американской революции, это то, что мы сейчас изучаем. Он реконструктор эпохи войны за независимость. Он тебе это говорил?» «Говорил», — сказала я. «Но он здесь не для того, чтобы помогать тебе с домашним заданием». «Мне это даже нравится», — отозвался Грека. «Приятно поговорить на мою любимую тему, да еще с такой заинтересованной и умной ученицей». Я гордо улыбнулась, как будто его комплимент предназначался мне. Но что касалось Нолы, я просто не имела права приписывать себе какие-либо заслуги. Что ж, она любит историю, и это хорошо, поскольку ее отец в значительной степени живет и дышит ею. «Джек должен попробовать себя в исторической реконструкции». Я представила Джека в военной форме. Эта мысль тотчас сотворила забавные вещи с моим желудком. «Я так и скажу ему». Грека взял пробную банку краски и закрутил крышку. «Это определенно не подойдет. Слишком бежевое. А мисс Нола не любительница бежевого». Пока он говорил, Нола переставила на кровати ноги. Три пса тоже были вынуждены поменять положение, в результате чего толстый учебник начал валиться с кровати. Поймав его на полпути к полу, я шлепнула его на кровать, на той странице, где он был открыт. Нола прижала руки к сердцу. «О, спасибо, Мелани! Надеюсь, он цел. Он принадлежит Грека и очень старый». «Не переживай», — сказал дизайнер. «Я практически выучил его наизусть. Вообще-то он принадлежит моему двоюродному деду, профессору истории в Каролине. Достаточно уважаемый специалист в своей области. Он занимался изучением шпионских сетей на протяжении всей американской истории, особенно во время революции». Я посмотрела на раскрытую страницу и замерла, заметив вверху большую картинку. «Да это же Гален Холл. Нола, ты в курсе, что он принадлежал тому же Вандерхорсту, который владел этим домом?» «Да, капитан Очевидность. Вы с папой говорите об этом без перерыва вот уже несколько дней». Грека что-то говорил о необходимости смешать два образца краски, чтобы получить идеальный истинный серый цвет. Но я слушала его вполуха, а сама читала текст в учебнике. «Интересно», — сказала я. Мое сердце забилось чуть быстрее, стоило мне увидеть под изображением особняка маленькую картинку. В другом справочнике, который я видела, также говорилось, что Лоренс Вандерхорст мог быть шпионом, а когда был разоблачен, то был убит выстрелом в грудь, а его убийцу так и не нашли. Но это что-то новое. Я на миг умолкла, чтобы снова найти эту часть текста, и, прищурившись, чтобы его разглядеть, прочитала вслух. Когда тело Лоренса Вандерхорста было обнаружено утром 28 октября, единственное, что не вызывало сомнений в его смерти, это то, что ее причиной была пуля, попавшая ему в грудь. Несколько человек выбежали из дома на звук выстрела, но смогли найти лишь следы в росной траве, которые вели сначала к дому, а затем прочь от него, причем часть следов, по-видимому, принадлежала жертве. Были опрошены все слуги и члены семьи, но не было четких свидетельств того, что кто-либо из них был замешан. Это убийство так и не было раскрыто. Я вновь прочла текст про себя и подумала, как странно, что никто не был арестован, несмотря на улики, указывающие на кого-то, кто находился в доме в момент убийства. Я подняла глаза и посмотрела на Грека. Тот наносил на стену еще один образец краски. А затем на Нолу, которая уставилась в свой ноутбук и рассеянно потирала шею. Я услышала в комнате царапающий звук, как будто некое маленькое животное, запертое в стенах, пыталось выбраться наружу. «Вы слышите?» — спросила я. «Что именно?» Нола посмотрела на меня. «Тот звук, такой царапающий звук». Грека покачал головой. Увы, было слишком поздно определить, откуда звук доносился, поскольку он уже прекратился. Я положила книгу обратно на кровать перед Нолой. «Не могла бы ты положить на эту страницу закладку? Хочу сделать копию, когда ты закончишь, чтобы показать ее твоему отцу. Понятия не имею, означает ли это что-нибудь, хотя вряд ли». Я мгновенно забыла, что говорила. На стене за Нолой, над изголовьем кровати на краске было нацарапано слово «ложь». Нола, вытаращив глаза, посмотрела на это слово, затем вновь на меня. Мы обе медленно повернулись к Грека. «Что ж», — сказал он с улыбкой, — «хорошо, что мы планируем покрасить всю комнату».